Нельзя сказать, что Диего Сармиенто де Вальядарес наводил ужас на Марию, но любить его точно было не за что. Великий инквизитор. Такая должность. Своеобразная. Нельзя сказать, что там все сплошь и рядом были фанатиками. Нет. Фанатики — это рядовые, которых к власти и на километр подпускать нельзя. Вверхи обычно выбивались властолюбцы и карьеристы. Это было нормально и правильно, но де Вальядарес был искренне верующим. А что хуже, еще неизвестно. Карьерист, конечно, сволочь, но он хотя бы предсказуем. А вот что можно ждать от человека, который желает только добра? Диего Сармиенто де Вальядарес тоже смотрел на женщину без особой приязни. Нейтралитет и только. Не была бы она женой короля Марии, сестрой русского государя, он бы... Мария отчетливо понимала, что инакомыслие и иноверие при испанском дворе Диего не потерпел бы, просто руки коротковаты. Да и не заморала она себя ничем, чай не маркиза де Монтеспан. «Ваше высочество, почему нет?» «Потому что это характеризует нас не с лучшей стороны. Европа и так косится». «Я не возражал, когда вы отлучили епископа Картахены. Я не лез в ваши распри с папой. Я на многое закрывал глаза. Но рано или поздно этот разговор должен был состояться». Лицо великого инквизитора покривилось. И повод-то был. Хотя и не самый серьезный с точки зрения Марии. Подумаешь, захотелось человеку аутодафе устроить. Вот в прошлый же раз устраивал. И ничего, все горели как миленькие. А в этот раз в честь королевской свадьбы захотелось. А Дон Хуан не дает. «Его Величество предложил решить этот вопрос со мной. И я говорю, нет. Ваше Высочество, это дело веры. Не сейчас. Здесь и сейчас это политика. Святой Отец, вы понимаете, что занимаетесь совершенно не тем и не там? Мы чистим нашу землю от скверны». «Много же в ней скверны, коли вы ее более 200 лет чистите и до сих пор успеха не добились». Дон Хуан раньше и не подумал бы о таком, но после визита на Русь... Воистину, эта страна обладала странным действием на людей. Она заставляла думать, приглядываться, замечать нечто новое в том, что было знакомо с детства. Неужто не знал Дон Хуан, что при том же Диего де Арсе и Рейноса на кострах было сожжено около 10 000 человек? Знал. И что? Им не нашлось бы лучшего применения. Вот и сейчас. Инквизитор пожелтел до цвета лимона. «Ваше Высочество, вы защищаете еретиков?» «Нет, но я решаю, где испанцы принесут больше пользы. Поймите меня правильно, Дон Диего». Глаза короля Марии были усталыми, под ними залегли синие круги. И в юном-то возрасте власть ожила, а в его лета. «Я не сомневаюсь в правоте матери нашей святой инквизиции. Более того, неужели я отменил хоть один приговор? Я не вступился за Мигуэдя де Стебана, я не мешал вам. Но сейчас назрела необходимость чуть изменить привычный порядок вещей, и мне хотелось бы заручиться вашей поддержкой и помощью». «Вы гладко говорите, ваше высочество. А вы пока не понимаете меня, святой отец. Подумайте сами, чем вы занимаетесь? Аутодафе для... Кто у нас там?» Дон Хуан навскидку вытащил пергамент из стопки таких же листов. «О, бог мой! Соседка Хуанита донесла на соседку Карменситу, что Карменсита ворует у нее красоту, а заодно летает на метре на шабаш. Святой отец, неужели не ясно, что одна просто завидует другой?» «Ваше высочество...» «Я не закончил, святой отец. Выслушайте меня, если я не прав. Неужели нашей матери церкви нет иного дела, как разбирать дрязги двух дур?» Инквизитора перекосило еще сильнее. «Пусть им мужья ума добавят. А вы подумайте о другом. У Людовика во Франции смертный ужас творится. Черные мессы служатся, отравителей сотнями ловят. Думаете, у нас чище?» Перекошенность инквизитора медленно сходила на нет. Дон Хуан усмехнулся про себя и добавил. «Просто вы охотитесь на комаров, а ягуары охотятся в это время на простых людей. Святой отец, я прошу, чтобы инквизиция занялась достойными ее делами». Дон Диего слушал и невольно кивал. Мария тоже слушала, привычно восторгаясь мужем. Сейчас они одним ударом убивали двух зайцев, даже больше, чем двух. Первое, всякая человеческая мелочь отправится в колонии вместо костра. Второе, инквизиция займется знатью, ионная знать кинется к Дону Хуану. А кто еще сможет их защитить? Не всех, конечно, с большим разбором. Третье, почистим ряды оппозиции. Судьба у нее такая печальная. И всем будет хорошо, да и инквизиции тоже. Вон, вон, Диего уже кивает головой, соглашаясь, что действительно, не сред орлам комаров ловить. Мы подостойнее цель выберем, ваша правда, ваше высочество». Мария думала еще и о другом. В колониях и мужчин, и женщин не хватает. Французский король просто набивает корабли убийцами, ворами, шлюхами, и вся эта сволочь плывет в колонии. И они вытеснят испанцев оттуда, это уж наверняка. Так что надо укрепляться, обосновываться и самим гнать оттуда англичан и французов. И вообще, за время правления Дона Диего осуждено больше 6000 человек. «Не пора ли слегка смягчить приговоры?» Хуан Антонио Льоренте. История испанской инквизиции. Примечание автора. Дон Диего зрился, но больше не спорил. И сложно, и неохота. И если это официальная политика короля, ругаться не стоит. Он верно сказал, инквизиция дотянется до любого, если захочет. «Понимает ли Дон Хуан?» Что и до него тоже. Да, отчетливо понимает, но не боится. И смотрит серьезно и внимательно. Надеется, что великий инквизитор примет его точку зрения. Но... Что теряет инквизиция? Да, в общем-то, ничего. Им не запрещали охоту за еретиками, допросы. Им вообще ничего не запретили. Просто попросили немного скорректировать свои действия. Тем более в сторону выгодную для инквизиции, и обещали содействие. «Ваше высочество, но вы не против аутодафе? В принципе?» Диего Сармиенто де Вальядарес не сдавался, нет. Скорее выяснял границы дозволенного. Не стоило забывать, что Карлос слаб, что после его смерти наследником назван сын короля Морей. Инквизиция может и побороться, только вот дураком великий инквизитор не был и отчетливо понимал, что кто бы ни победил, проиграет Испания, а свою родину он любил. Кто я такой, чтобы вмешиваться в дела инквизиции? Разумеется, все в вашей воле, но хотелось бы, чтобы вы услышали мою просьбу. Диего склонил голову. «Я полагаю, что два разумных человека всегда смогут договориться, ваше высочество». Мужчины обменялись улыбками. Когда великий инквизитор покинул покои короля Морей, Мария тоже вылезла из-за ширмы, потянулась, разгоняя кровь по жилам. «Он согласен?» Дон Хуан кивнул. «Разумеется, аутодафе еще будут, но основную часть людей мне удалось спасти». «Пусть жгут по 3-4 человека, а не по 100-150. Действительно расточительство». Мария кивнула. «Да уж». Она скромно умолчала о том, что инквизицию боялись больше короля, что власти у нее уж всяко побольше, что... Да много тут чего было. Инквизиция была сильна, и не Дону Хуану с ней бороться. Тут король нужен, а не регент. И не марионетка, вроде бедняги Карлоса, которого жена гоняет в хвост и в гриву. Может, их сын начнет это дело, но закончить и ему не удастся. И все же, аутодафе. Мария поморщилась так, чтобы муж не видел. Мерзость это. Измученные пытками люди, которые готовы покаяться хоть в чем. Хотя под пыткой. Да проверь так самих инквизиторов. Обнаружишь 95 сатанистов из сотни, наверняка. А теперь надо похвалить мужа, пусть не сомневается. Он самый умный, самый лучший, и вообще цены ему нет. Мария видела, как сдал ее супруг. И то сказать ему уж за 60 перевалило. А сколько он еще проживет? Пальцы коснулись крохотного православного крестика, висящего глубоко под одеждой. На виду был католический, изящный, с бриллиантами и сапфирами. Но вот этот простенький, подаренный сестрой на счастье, был дороже всех сокровищ мира. «Господи, прости меня за грешные мысли, но мой супруг должен пережить Карлоса, чего бы мне это ни стоило. Как я нехорошо отношусь к Карлосу, но он слаб, податлив, безволен, болен. Это будет даже не убийство, а милосердие. Пресвятая Богородица, прости мою душу грешную». Гедвига Элеонора и королева Мария Шведская смотрели на русского государя с совершенно разными чувствами. Первую трясло от ненависти, вторую же. «Бывают на свете такие красавцы, и достаются же кому-то. И кому? Нескладной страшненькой Ульрике». А она вынуждена довольствоваться Карлом. Более того, что самое обидное, русский царь и не глуп, и побеждает, и мать у него умерла, и... Так много этих «и». А она... Очень обидно. Гедвиге же было обидно по другому поводу. Стокгольм сдался без боя, равно как и Грисригамн. Просто увидели русских солдат, суровых, обмороженных, с гневно горящими глазами, и сдались. Хоть ворота бы закрыли, попробовали выдержать осаду. Нет. Суеверия сыграли со шведами плохую шутку. Если с русскими, Бог, кто против них? А без Божьей помощи такого и верно не сотворишь. Пройти по льду залива. Тут не людьми надо быть, а чем-то... Кем-то большим. Что вы с нами сделаете? Ваше Величество. Два поклона, даже скорее склонение головы. Обещаю, вам ничего не угрожает. Особенно, если Его Величество прекратит эту войну. Не мы ее начали. Гедвига вцепилась тонкими пальцами в платочек, который медленно превращался в груду лоскутков. «Вы, русские, первыми вторглись на наши земли!» Алексей только плечами пожал. «Ту войну я начал, потому что Швеция закрывала мне море и возможность свободно торговать с Европой на Балтике. Да и земли от устья Невы до устья Двины издревле принадлежали моим предшественникам. Финляндия с Лапландией были прежде владениями русских государей. Мы не жаловались на шведов. Почему сейчас вы жалуетесь на нас?» Судя по горящим ненавистью глазам вдовствующей королевы, она бы не жаловалась, а попросту убила. Но не могла, сила была не на ее стороне. «Что теперь с нами будет?» «Кусок территории получит Дания, кусок мы. А Швеция все равно останется, просто меньше». Платочек окончательно помер смертью храбрых. «Не боитесь, Ваше Величество?» Ответом ей была насмешливая улыбка. «Ваше Величество, я надеюсь, вы понимаете, что сопротивляться не стоит. И подбивать народ к бунту тоже». «Мой сын никогда не смирится. И мой внук тоже». Алексей пожал плечами. «У меня тоже есть дети. И, надеюсь, будут внуки. Жизнь покажет, кто из нас был более прав». Ненависть королевы была вполне ощутимой. Но это ее проблемы. Главное, чтобы Карл подписал капитуляцию. У него с Копенгагеном не получилось. Что ж, получилось у другого. Не стоит давать людям хорошие идеи, они ими и сами воспользоваться могут. А ты, брат мой венценосный, останешься с носом. Так-то». Когда Карлу сообщили о захвате его семьи, долго он не думал. Не понадобилось и рейдов по шведским городам. Сам сдался и предложил переговоры. Жену он особо не любил, но мать и сын. Спустя 2 месяца Швеция окончательно была поделена на 3 части. Собственно, Швеция – остаток и огрызок, состоящий из Свеланда и Норланда. И никакого флота. Шведские верфи были разорены, корабли уведены на Русь, а шведскому флоту на Балтике и не бывать никогда. Так, мелкие сторожевые лоханки. Дания отгрызла себе весь Готланд, от Норчопинга до Богусрена, и Алексей не возражал. Чего уж там, после пережитого, Кристиан имел право на компенсацию. Карл пытался напасть на его родных, и не заслуга шведа, что у него ничего не получилось. Это заслуга русского флота. Впрочем, лишая Швецию такого количества портов, Дания отдавала Карлу кусок Норвегии к югу от Нарвика. Там как раз был очень удобный порт Будё, был Кьерингёй, что чуть компенсировало Карлу потерю Балтики. Отныне выхода в Балтику у Карла не было, а любой шведский корабль, который там окажется, будет безжалостно утоплен и никак иначе. Вот по Атлантике плавай, а в Балтику ни ногой. Карл скрипел зубами, но соглашался. Кристиану это тоже не слишком нравилось, ведь там-то шведы флот поставят и опять могут попробовать влезть в Балтику. Но Алексей Алексеевич надавил авторитетом, пообещав заодно поддержать коронованного брата в диалоге с галштинским герцогом. Себе русские забирали всю Финляндию, большую часть Лапландии, а также острова. Под шумок Руси отошла и шведская часть Померании, после чего договориться с прусским курфюрстом было уже делом техники. Фридрих получал Бремен и Верден, а русские – Восточную Померанию. Фридрих не возражал. Собственно, ему вообще не было дела до таких пошлостей, как война. А курфюрстина Феодосия, которая и правила сейчас страной, не стала спорить с братом. Она-то отлично понимала, что муженек слаб, глуп, и если что, защита ей будет лишь Русь. Алексей собирался прислать в Померанию царевича Федора в качестве наместника и постепенно заселять ее русскими. Пусть живаются, стараются, чтобы спустя 100 лет никому и в голову не пришло, что эти территории можно отжать обратно. Заодно Иван Морозов договорился с Кристианом о выкупе Русью, острова Борнхольм, севера Норвегии, Исландии с Фарерскими островами и прав на Шетландские и Оркнейские острова. Нельзя сказать, что Кристиан был от этого в восторге, но министры зудели, что те мухи, деньги требовались, казна показывала дно, и даже война со Швецией не помогла восполнить дефицит бюджета. Так что родственник согласился, и русские довольно потерли руки. «Если женщина просит», а царевна Софья просила именно об этом. «Зачем? Кто ж знает?» Кристиан, правда, намекал, что не худо бы Швеции опять стать датской провинцией, как и раньше. Но это не вызвало понимания у Алексея. Ответ был вежливо сформулирован по принципу «хочешь – делай, но я тебе тут помогать не собираюсь. Вообще». Кристиан подумал, прикинул и понял, что при таком раскладе долго он не выдержит. Погрязнет в мятежах и внутренних войнах. Не Георг же ему помогать будет. Да уж, подложил свинью 200 лет назад Густав Ваза. С другой стороны, сейчас Кристиану Швеция и верно поперек горла встанет. А вот еще лет через 100-150, пусть не он сам, пусть внуки, правнуки. Но если все правильно спланировать, да делят они с русскими эти земли. Или вообще себе все заберет обратно. Как удачно, что он решил выдать Ульрику замуж за русского государя, а не за Карла. Да и сестра довольна, пишет, аж пергамент сияет. И муж у нее замечательный, и дети лучшие, и русские ее приняли как родную. Что еще надо? Портрет свой прислала, так Кристиан ее не сразу и узнал. Такая красотка! Все, что не делает Бог, все к лучшему определенно. Yes. Сволочи! Твари!» А вот в Польше у Ее Величества такой уверенности не было. И у Его Величества тоже. Письмо от Софьи пришло сестре. Та прочитала и показала мужу. А уж потом, мягко говоря, Михайло прогневался. Значит, его убить, его страну поделить, чтобы не мешали рвать на части Венгрию. А его детей... А что в политике, кого-то интересуют дети? Разве что как инструмент давления на их родителей, так-то. А потому у пятерых юных корибутов были хорошие шансы не дожить до старости, особенно у Ежи. Зачем Леопольду законный наследник, да еще такой, которого поддержит Русь, и который имеет все шансы удержать от развала Польшу? Чуть успокоившись, Михайло поглядел на жену. «Что предлагает Софья?» За эти годы он успел оценить своячницу. О, еще как успел. Так что... «Чтобы мы написали письмо императору Леопольду». «Какое именно письмо?» «Соня просила написать Леопольду о том, что мы поймали неких негодяев, задумавших покушение, и они десваливают все на Леопольда. Мы в это не верим, вот и предупреждаем. Ведь ужас-то какой, такую напраслину возводить на человека». «Мы ведь никого не поймали?» «Вряд ли Леопольд поедет проверять наши тюрьмы и виселицы. А там, может, кого и поймаем?» Михайло подумал, пожал плечами и занялся дипломатической перепиской. «Почему бы и не написать в самом-то деле? Главное, посла проинструктировать, чтобы отдавал письмо не раньше, чем Август помрет. А то неловко получится». Леопольд с семьей ехал по улицам Вены. Карета мерно стучала колесами по брусчатке. Выезд был вполне парадным. Был, пока не громыхнуло нечто. В первую минуту Леопольд даже не понял, что происходит. Гром? Гроза? Как оказалось, ни то, ни другое. Просто выстрел, когда его не ожидаешь. Леопольд не ожидал. Гвардейцы сразу прикрыли карету, но несколько из них успели полечь при выстрелах. А когда оставшиеся бросились в дом, из которого стреляли, там уже убийца и след простыл. Только валяется на полу несколько мушкетов с гравировкой на польском языке. Леопольду перевели, и император аж затрясся от гнева. «Не зарься на чужое!» «Кто посмел? Кто?» Леопольд ругался не хуже Михайлы, разве что не на польском языке. И было отчего. На столе перед ним лежало письмо от польского государя, в котором он выражал свои искренние соболезнования императору, который даже по Вене проехать спокойно не может, а заодно писал, что и ему тоже тяжко. «Объявились где? Людишки подлые, которые на Леопольда ссылаются». «Твари, а не люди!» «И вот объясните, откуда он узнал?» «Ладно бы письмо пришло через месяц-два, тут все понятно и просто, но такой короткий срок!» «Считай, намек. Не лезь куда не надо, а то хуже будет, намного хуже!» «И ведь уличить негодяя Корибута не удастся!» «Получается, что кто-то знал о его планах и предупреждает?» Пожалуй, иного толкования у Леопольда и не было. Что ж, о поляках придется забыть. На время, разумеется. Но есть ведь и другие планы. Венгрия, например.